1943 года. Всякий раз, когда люди встают перед смертью и произволом своей беззащитности. Денно и ночно стонут над лощиной колокола хатыни. Разновысокие голоса колоколов переговариваются старческим басом и ломким детским дисконтом. Птицы заливаются над лощиной. Птицам нет дела до памяти, до трагедии. Они поют жизнь. И колокола хатыни, вызванивая свой вечный реквием, гремят набатом, взывающим к памяти, взывающим к зоркости. Ибо звонят они и по тем, кого уже нет, и по тем, кого может настичь беда. И если ты, подобно декостеровскому телю, услышишь, как пепел стучит в твое сердце, распознай этот звук. Это звонят колокола хатыни. Примечание Хуанита. Антифашизм – генеральная тема современности. Поэтому всякое возвращение к изобличению гитлеризма должно рассматриваться в его связях и его наследии в неофашизме. Отсюда передачу нужно строить не как рассказ о хатынском мемориале. Это повод. Главное тематически. Первое. Фашизм и человеконенавистничество. Теоретический постулат, сформулированный Альфредом Розенбергом. Идея любви не свойственна типообразующая сила. Это а. Отрицание гуманизма. Проповедь любой жестокости, свобода физического уничтожения. На сегодняшнем опыте итальянский неофашизм, ЮАР и так далее. А также деятельность неофашистов ФРГ, США, неорасизм сионизма. Методы, провозглашенные кандидатом в президенты Соединенных Штатов Джорджем Уоллесом. Бам-бам-бам. Прямо в голову, прямо между глаз. Насмерть, наповал. Это современные ученики хатынских заплечников. Б. О типообразующей силе. Уничтожение и жестокость, противопоставляемые идее любви, нужны как инструмент, способный превратить человечество из многообразия мыслящих индивидуальностей в единый покорный бездумный тип. Отсюда второе. Неофашизм и нетерпимость. Неофашизм и уничтожение личности. А. Сегодняшние проповеди нетерпимости к идейным противникам. Томас Андерсон, один из лидеров общества Джона Берча, призывает: «Каждый коммунист и прокоммунист должен быть арестован, сослан и повешен». Б. Нацистская наука ненависти, заменяющей мышление. Прежде всего необходимо покончить с мнением, будто толпу можно удовлетворить с помощью мировоззренческих построений. Познание – это неустойчивая платформа для масс. Стабильное чувство – ненависть. Его гораздо труднее поколебать, чем оценку, основанную на научном познании. Гитлер. Сегодняшняя практика неонацистов основана на этой формуле. Об этом писал Никифорос Вреттакос. Жалкие, ничтожные монархи. Их советники с нейлоновыми душами. Царедворцы с выучкой Освенцима. Каждый день расстреливают истину. Стоит ей только поднять глаза, истребляют буквы алфавита, изгоняют поэтическое слово. И сиротами бредут без крова те, кого венцом почтила вечность.